Глава 22. Белов вставил ключ в зажигание и бросил серьезный взгляд на своего задумчивого пассажира, у которого не было никакого желания смотреть на него. «Придурок. Ничего это не значит. Не отрицаю. Да, дьявол его подери. Як блев сая в ларк». «Кристоф, не злись». Этот гад опять взялся меня успокаивать. Еще и руку мне на локоть положил. Резко отодвинулся от него. Еще не хватало. Довольно уже с меня его экспериментов. «Хорудин фула явель», — прорычал на него. «Чертов урод». «Уезжали», — бесился он. «Возвращаемся теперь, уже я готов кого-нибудь убить». «Выпусти меня в центре», — буркнул идиоту за рулем. «Куда ты собрался?» «Не твое дело. Один побыть хочу». «Нет, хочешь прогуляться — только в моей компании, Кристоф». «Заткнись. Выпустишь». «Куда ты собрался?» «Ты мне что, мать? Заткнись и делай, что говорят. Не действуй мне на нервы, или я сегодня же возьму билет на Москву. И с каждой секундой в твоей компании мне эта идея все больше начинает нравиться». «Кристоф, послушай. Нет никакого смысла злиться. Я сам как-нибудь решу, в чем есть смысл, а в чем нет. Ялласкит, останови прямо здесь». «Кристоф, останови, я сказал». Не дожидаясь его реакции, я резко отстегнул ремень безопасности и схватился за ручку двери. Мгновенно дебил ударил по тормозам. Так-то. Будет знать. Выскочил из машины и зашагал в противоположную сторону. Это улица с односторонним движением, так что он не сможет меня преследовать. «Ялласкит, ялласкит, ялласкит». Чертово дерьмо. Какого хрена? Нет у меня к нему никаких чувств. Шел по улице, активно ускоряя шаг. Очень хотелось побежать. Явласкит. Я ни хрена к нему не чувствую. Это страсть. Секс. Но не чувство. Нет. Ничего подобного. Интуитивно убрал руки в карманы. Ладони все еще горят. От того, что все еще хранят в себе память прикосновения к нему. К его смуглой коже. К его безумному желанию. К его неуравновешенной, сжирающей все на своем пути любви. Что бы я ни делал, как бы ни сопротивлялся и какой бы отпор ни давал, он всегда побеждает. Всегда. А ведь я уверен был, что ничего не почувствую. Ага, не почувствовал. Сам загорелся, как только мои пальцы, эти самые пальцы, которые сейчас прячу в своих карманах, коснулись мягких волос под его пупком и в следующее мгновение задели нежную плоть на вершине его мужской силы. Завелся от этих ощущений с полоборота и расстегнул пуговицу на его джинсах, потянул за машинку на молнии вниз и добрался до него, получив в подарок его обжигающий стон и очередное признание в любви. Он постоянно меня обезоруживает своей страстью, дикостью и искренностью. Дикой, тяжелой искренностью, от которой ему самому больно. Ненормальный даже сегодня все время меня жалел, как подобранного на улице жалкого котенка, который должен поесть, чтобы выжить, но пока не знает, что такое взрослая еда, и постоянно воротит от нее нос. Белов, придурок, осыпал меня поцелуями. Нежными, очень, слишком осторожными, как будто его губы были раскаленным куском металла, которым каждым, самым крохотным прикосновением мог нанести мне настоящий серьезный ожог. Он расстегнул на мне рубашку, пуговицу за пуговицей, внимательно, делал это медленно и что-то все время шептал. Что-то про любовь и про свои ненормальные чувства, а я смотрел на него и не мог оторваться от этого безумца. Упрямый придурок. Задолбал меня со своими чувствами. Там в лесу позволил ему повалить себя на землю и сесть сверху. Как тогда, год назад, когда я убегал, он догнал меня и тоже повалил на лопатки. Я как будто хотел, тянулся испытать те же чувства еще раз. Вернуться в тот миг и проверить, правильно ли помню все, что случилось. Его жажду. И свою. Чертов телефон. Первый порыв был выбросить аппарат, но в последнюю секунду заметил на экране высветившееся имя. «Кристоф, привет!» «Здравствуйте, Игорь Аркадьевич». Очень не вовремя позвонил мой начальник. Я никогда еще не был до такой степени зол, чтобы настолько с трудом удерживать себя в руках. «Я решил позвонить тебе раньше. Ну, рассказывай, когда ехали, что уже успели узнать? У вас было уже собрание?» «Было». Отведя от уха трубку и сделав большой выдох, через силу заставил взять себя в руки и невозмутимо рассказал все, как было. Про планерку и про то, что пока не ясно, почему же их дела идут настолько плохо. Говоря, отвлекся от своих проблем и к концу речи внезапно даже для самого себя вернулся к жизни. Меня вдруг полностью поглотила мысль об этом неразгаданном ребусе. Ведь и в самом деле, странно, что популярный на всю страну блэкбургер исключительно в этом городе терпит убытки. В чем-то же должна быть причина. Я не увидел плохих отзывов. Несмотря на весь кипиш вокруг нашего приезда, в ресторане чисто, еда соответствует установленным стандартам, парковка есть, территориально место хорошее. В чем же дело? Может быть, я не до конца хорошо изучил отзывы? «Послушай, Кристоф, в таком случае ты просто обязан помочь ребятам. Найдите эту проблему, ведь ты задумайся. Если это неизвестная причина произошла и помешала работать одной точке, то никто не исключает того, что она может снова произойти и в другой точке, а потом потянуть за собой и все остальное. Ты же знаешь». «Знаю, хорошо, Игорь Аркадьевич, я доведу дело до конца». «Отлично, Кристоф, приступай. Я верю в тебя». Повесил трубку и посмотрел на улицу перед собой. Мне уже не хотелось думать ни о Громиле, ни о своих чувствах, связанных с ним, и особенно о том, чем все закончилось в лесу. Я вбил в телефоне нужный адрес и решил, что прогуляюсь до ресторана пешком. По дороге познакомлюсь поближе с городом, может быть, хоть что-то навеет мысль, подскажет разгадку ребуса. «Игорь, привет. Помощь твоя нужна. Готов услужить, Виктор Валентинович, что на этот раз?» «На этот раз я хочу, чтобы ты прямо сейчас позвонил шведу и поинтересовался у него, как идут дела». «Не понял», — хмыкнул, а после еле слышно хрюкнул директор. «Ты пацана тогда вел, что он с тобой уже общаться не хочет?» «Не твое дело. Выполни это», — резко оборвал его. «И главное, узнай, есть ли у него какие-то мысли по проблеме. Идеи, решения. Ты должен настоять на этом. Пусть завершит начатое. Скажи, что если эту проблему не решить сейчас, она как вирус может разрастись от одной точки на всю сеть». «Понял тебя. Будет сделано». Игорь часто пытается проявить характер, но за что и поставил его во главе управления. Быстро приходит в себя и начинает действовать ровно так, как я того требую. И делает обычно гораздо лучше. Кристоф сейчас не захочет со мной разговаривать. Упертый швед. Что же мне еще сделать, чтобы он открылся мне? Перестал бояться своих чувств. Спорил со мной в лесу. Бессмысленно. Мы же оба это понимаем. Неужели он надеялся, что все вдруг вот так вот просто развеется? С другой стороны, он настолько в этом был уверен, что даже я в какой-то момент ему поверил. Откинул голову на подголовник сиденья. Кристоф. Кристоф. Сколько же мне еще пробиваться сквозь твою защиту, которую ты годами выстраивал из-за тупоголовости своего отца? Но если Ленард такой, это не значит, что все на свете похожи на него и думают в том же ключе. Ты же сам тянешься ко мне, отдаешься моим ласкам без остатка, погружаешься в них и снова просишь еще, а потом бежишь. Что сейчас было не так? Там, в лесу, ты полностью отдался мне. Позволил расстегнуть твою рубашку, которую я бы с удовольствием сжег вместе с тем мучным пятном у тебя на манжете. Позволил прикасаться к себе, повалить тебя на землю. Позволил осыпать твою белую, как снег, кожу поцелуями. Не противился объединению нашей силы, а потом сам попросил взять меня. Ты не знаешь, насколько мне это тяжело. Но я сделаю для тебя все. Как и сегодня дал тебе взять меня, там, в лесу. Ты попытался. Зашел сзади и прислонился ко мне всем телом. Уже только за одно это я готов отдать все. Но в последний момент ты отказался, и я все понял. Понял тебя. Ты не привык, и пока у тебя не слишком получается, но я не против взять все на себя. Лишь бы тебе было со мной хорошо. Лишь бы все твои страхи перед нашими отношениями развеялись. Я все сделал за нас обоих. Снова повалил тебя на землю и трепетно коснулся твоей уже готовой ко мне мужской силе. Ты стонал, Кристоф. Как и раньше стонал в моих руках. И сам попросил, чтобы я вошел в тебя. Я сделал все как можно аккуратнее, и ты мгновенно отозвался. Твоя сила импульсивно завибрировала в моей руке, как только я оказался внутри тебя. Ты хотел этого, нет смысла отрицать, как ты отрицал, что звал меня прошлой ночью. Ты наслаждался каждым моим движением. Я же таял от твоего желания. Взаимного желания, Кристоф. Того самого, которое ты отрицаешь. А, черт возьми. Если бы ты не позвал меня за собой, я бы размазал повара по стенке. Какого он посмел прикоснуться к тебе? А ты мой, только мой. И пора бы тебе уже понять это, Кристоф. Конечно, я должен держать себя в руках. Я давно в этом бизнесе, и в моем подчинении сотни людей, каждый из которых имеет свой характер и отдаётся моему делу в достаточной степени. Я должен их уважать, быть справедливым. Помню это. Постоянно напоминаю себе. Хоть мне уже несколько часов зверски хочется вернуться и все же начистить ему морду. Может быть, это мое чертово прошлое на боксерских рингах. Время, которое я провел в боях, собирая деньги на то, чтобы открыть свой первый ресторан. Привык, придурок, сначала бить, а потом разбираться. Оттуда эта неуравновешенность, которая всегда мне помогала побеждать. Ведь за время моей карьеры в боксе у меня не было практически ни одного проигрыша. До того момента, когда одним утром я довел пацана до комы. Слава богу, он оклемался. Но я всерьез задумался тогда, стоит ли мне продолжать. Получилось, с Блэкбургером я ушел из профессии. Иногда, правда, возвращался и до сих пор боксирую, но уже для себя. Черт. Где ты, Кристоф? Игорь позвонил тебе? Позвонил, скорее всего. Надеюсь, мой план сработает, и ты вернешься в ресторан. А когда успокоишься, мы все-таки попробуем поговорить. Спокойно, рассудительно и по-взрослому. Теперь главное не убить повара. Еще один взгляд с его стороны на тебя, и я забуду про собственное обещание не бить просто так людей.